Дома и у бабушки. Они весной ездили от школы в Чонки, в санаторий. Сказали, раз оздоровились и все. В том году ездили, а в этом году нет. То ребенку надо компьютер к школе, сказали, по программе уже. Или отдых, или компьютер надо выбирать. Под Минском лагерь один месяц за сезон и все. В этом году как-то мы не организовались, так дома сидит с мамой, да и все. Возила ее в Питер, чтобы посмотреть на неделю, просто так. Что-то ни в лагерь, никуда мы не смогли путевку достать. По махчимости. У бабули, у лагеры, вось и все. В Крым, в принципе, возможно. Ну, а уже дальше Турция, Канары, это сложно с точки зрения финансов. У нас двое детей. Было бы неплохо Германию, Испанию, Италию. Как-то все прикрывается, чернобыльская тема. Надо открывать по новой, пускай дети ездят, посмотрят мир. Плюс не строить ледовые дворцы, в которых потом пол зарплаты оставить родителям детей развлечь. А все деньги на путевки детям. Один под Минском, один в Чонках. Далее пока не получается. Хотелось бы и на море, конечно. Наши дети отпочивают дома вместе с нами, потому что мы не сильно богато живем, чтобы нам куда-то их отправлять. Дочь недавно приехала в санаторий под Минском, «Рассвет» называется. Ей понравилось. Ну а дальше пока дома. Были бы финансы. Кто-нибудь профинансировал бы, с удовольствием поехала. И в Турцию, и в Канары, и на Багамы. Пока еще только кончили экзамены, еще нигде. Собираются на море съездить, Евпаторий, на 10 дней. Дорого очень. Квартиры дорогие, питание дорогое. Не то, что мы раньше ездили. На месяц ехала, а сейчас хотя бы не 10 дней отдохнули. Мы из Будокошелева. Один раз в год дети могут оздоровиться. Среди учебного года ездить в Сочи. Путевки можно купить самим. 600 тысяч рублей, например, в лагерь у нас стоит. Санатории через поликлиники распределяются. В принципе, отдыхать можно. Чонки, теперь Золотые пески. У нас много санаторий под городом. Санатории, дома отдыха и лагеря. К сожалению, дома. Средств не хватает, чтобы куда-нибудь отправиться. Это внуки. Вот отпочивают с бабушкой вместе. Бабушка на работу, они одни. Бабушка с работы, они со мной.